Вечный мир с Польшей. Царевна Софья после смерти отца, царя Алексея Михайловича, оказалась регеншей при младших братьях Петре и Иване. Но воспитанием царевичей она не занималась. Ей, женщине образованной, властной, знавшей польский язык и латынь, хотелось управлять государством. Она понимала, что окружение не позволит ей сделать ни одного самостоятельного шага. Помощником у нее был опытный дипломат, князь Василий Голицын, самый авторитетный человек в государстве. И Софье при его поддержке удалось оказать немалую услугу России. Она сумела заключить выгодный для страны договор с Польшей, который получил название «Вечный мир». Князь Голицын во всем поддерживал Софью. В Москве ходили упорные слухи, что Софья — его невенчанная жена, что живет она с ним против Бога, что долго так продолжаться не может. Она не обращала внимания на слухи. С середины 1686 года царевна Софья Алексеевна присвоила себе титул «самодержицы», велела печатать монеты с собственным изображением, приказала сшить несколько платьев для торжественных церемоний и уже мнила себя царицей. А чтобы увековечить время своего правления, пригласила к себе художников для написания большого портрета. Она торопилась. Ей хотелось добиться скорейшей коронации. Стрельцы обещали при необходимости выступить и защитить ее. Оставалось добиться международного признания, и корона прочно утвердилась бы на ее голове. Опытный дипломат, искусный царедворец, князь Василий Васильевич Голицын, имевший звание воеводы и возглавлявший польский приказ, советовал в первую очередь помириться с давним врагом России, Речью Посполитой, Польшей. Софья согласилась. Тотчас удостоила его важного титула. Царственные большие печати и государственных великих посольств дел оберегателя, сделав первым человеком в государстве. В Варшаву она послала депешу, чтобы русское посольство не допустило мирного соглашения между Османской Турцией и Польшей и выгодными посулами склонило бы Польшу к заключению благоприятного для России мира. И посольство старалось. Зимой 1685 года в Москву пришли важные государственные бумаги, в которых сообщалось, что польский король Ян III Собеский, который только что с победой вернулся из Турции, шлет приветы российской царевне Софье и дает свое согласие на подписание договора. Речь Посполитая тоже заинтересована иметь с Россией нормальные отношения, поэтому направляет в Москву свое посольство во главе с великими послами Гжимултовским и Огинским для переговоров. В феврале 1686 года польские послы прибыли в Кремль, переговоры начались в Грановитой палате. Они были сложными. Обе стороны горячо спорили о местонахождении границы. Никто не хотел уступать, и все же сумели договориться. Весной 1686 года в Варшаву направилось русское посольство во главе с канцлером князем Голицыным. Путь был неблизкий. Через Минск на Варшаву. Без малого 1500 верст. В Варшаве все документы были готовы, и русское посольство направилось во Львов. Там их уже ждали. Подписание состоялось в личной резиденции польского короля Яна Собеского во дворце Корнякта. Со стороны Речи Посполитой на нем присутствовали послы Гжимултовский и Огинский. Подписанный двумя сторонами «Вечный мир» завершал русско-польскую войну, длившуюся с перерывами с 1654 года, за территорией современной Украины и Белоруссии. Кроме того, Он подтверждал постановление Андрусовского соглашения от 1667 года. Согласно Вечному миру, Киев навсегда признавался принадлежащим России. К России отошли левобережная Украина, Запорожье, Чернигов, Смоленск с окрестностями. Этот договор послужил основой для будущего русско-польского союза в Северной войне 1700-1721 годов. Теперь Россия брала на себя обязательства вместе с Польшей, Австрией и Венгрией выступать против Османской Турции и татарского Крыма на юге. Вечный мир делал царскую Россию полноправным участником европейской политики.